Разумеется, я сам вцепился в рычаг амобилера. Вознице пришлось устроиться на заднем сиденье и держаться обеими руками. Мне приспичило установить очередной личный рекорд. Горбатого могила исправит, что правда, то правда. Джуфин всю дорогу молча сидел рядом со мной. На мой взгляд, он молчал довольно мрачно. Насколько сэр Джуфин Халли вообще способен быть мрачным? Мне ужасно хотелось услышать от него какую-нибудь успокоительную чепуху насчет того, что мы, дескать, такие крутые ребята, что всякие там у гурбады нам нипочем. Но я так и не дождался ничего в таком роде. Впрочем, обсуждать наши служебные секреты в присутствии возницы вроде бы и не положено. Так что я воспользовался паузой и послал зов Техи. «Знаешь, я собираюсь уйти в загул, милая», — доверительно сообщил я, — «в компании своего шефа и еще пары-тройки коллег. Боюсь, что тебе придется отдыхать от моего утомительного общества. Даже не могу сказать, сколько». «Кутить будете на темной стороне?» — понимающе спросила Техи. «Я такой предсказуемый зануда, да?» — огорчился я. «Нет, ты совершенно непредсказуемый зануда», — нежно ответила Техи. «Когда я нашла на подушке твою записку, меня чуть удар не хватил. Вообще-то считается, что близкие люди пишут друг другу письма только в тех случаях, когда собираются попрощаться навсегда. Но потом я все-таки ее прочитала и поняла, что все не так страшно». «Я не знал, что здесь так серьезно относятся к письмам», — виновато сказал я. «Просто мне не хотелось, чтобы ты почувствовала себя одиноко, когда проснешься и увидишь, что меня нет. А вышло только хуже». «Вышло просто замечательно», — успокоила меня Техи. «Представляешь, как я обрадовалась после того, как поняла, что ты всего-навсего решил меня развлечь». Мы еще немного поболтали. Это удовольствие продолжалось, пока я не остановила мобилер у служебного входа в управление полного порядка. «Я здорово надеюсь, что наша прогулка по темной стороне не растянется на годы», — сказал я. «Если честно, я уже хочу к тебе вернуться». «Да, было бы неплохо», — задумчиво отозвалась она. На этой оптимистической ноте мы и попрощались. «Идем, Макс», — мягко сказал Джуфин. «Вот уж не думал, что твое лицо способно потрясти мир таким лирическим выражением». «А оно лирическое?» — рассеянно переспросил я, переступая порог дома у моста. «Да, это никуда не годится. Я покрою позором свою мантию смерти, и слабонервные горожане перестанут грохаться в обморок при звуке моего имени». Я скорчил зверскую рожу. «Во всяком случае, я ужасно надеялся, что она у меня именно зверская», и дико завращал глазами. «Ну вот, теперь с твоей физиономией все в порядке», — усмехнулся шеф. «Во всяком случае, она у тебя больше не лирическая, это точно». «Надеюсь», — фыркнул я. «Я же так старался». Сэр Джуфин легонько стукнул по двери кабинета Мелифаро. «Прекращай заниматься глупостями, которые ты называешь служебными обязанностями, и присоединяйся к нашему обществу». «Ну, разве что на минутку». Мелифаро пытался говорить возмущенным тоном матери-героини с дюжиной младенцев на руках, которую легкомысленные подруги молодости приглашают на партию в бридж. «Я тебя надолго не задержу», — миролюбиво согласился наш шеф. «Просто прогуляемся на темную сторону и все. Насколько я знаю, это редко отнимает больше нескольких часов. Или нескольких лет, как повезет». «А, всего-то», — легкомысленно согласился Мелифаро. Потом до него дошел смысл сказанного, и с его физиономией произошел ряд существенных изменений. Через секунду оно превратилось в довольно озабоченное лицо, каковое и полагается иметь при себе всякому путешественнику в неведомое. «Что-то случилось?» — деловито осведомился он. «Еще бы не случилось», — злорадно подтвердил наш шеф. «По дороге расскажу, сколько успею. Хороший день, сэр Шурф». «Мы идем на темную сторону, господа», — вежливо уточнил сэр Лонли Локли. «Я как раз хотел узнать, есть ли у меня полчаса, чтобы...» «Не знаю, зачем тебе требуются эти самые полчаса, но их у тебя нет», — решительно сказал Джуфин. «Идем прямо сейчас». «Ладно», — флегматично кивнул Лонли Локли. «Признаться, я только хотел передать сэру Кофи несколько служебных дел, которые требуют немедленного завершения, а он обещал приехать через дюжину минут». «Кофи я успел послать зов, пока мы ехали, так что он уже в курсе, что ему придется доводить до ума твои дела, да и мои заодно», — успокоил его Джуфин. «Кому я не завидую, это леди Кекки и сэру Нуминориху. Кажется, Кофа собирается серьезно за них взяться. Надеюсь, ребята без нас справятся. А куда они денутся? Оптимистически заявил Мелифару. Вот и я так думаю, кивнул Джуффин, направляясь к лестнице.